Я их все стащил к себе. У нас теперь тесновато, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Валя все переставила по-своему, кроме бабушкиной комнаты, где все осталось неизменным. Папин кабинет перекочевал в большую комнату. Там они и работают. Папа за письменным столом, Валя за круглым. Там и спят, и читают, и гостей принимают. У нас теперь постоянно кто-нибудь ужинает. Чаще других Ангелина Ефимовна с мужем, Герасимов и, конечно, Марк. Таня, уступив мне свою комнатку, перешла к бабушке, где ей на ночь стелют на диване. А в бывшем папином кабинете живут тетя Люба и Андрюша, который уже ходит в первый класс. Это чудесный мальчишка, спокойный и рассудительный. Он еще в детский сад ходил, а уже увлекался всякими жучками, бабочками, червячками, собирал их целые коллекции. По-моему, он прирожденный энтомолог. Андрюшка очень похож на Ермака, портрет которого висит над его кроваткой. Скоро наше семейство увеличится еще на одного человека. Мне об этом сказал сам отец. Глаза его искрились такой радостью, будто ему присудили Нобелевскую премию. До меня не сразу это дошло. Я крепко его обнял. Очень рад за него. Все же, как ни говори, я ведь не родной сын, хотя он очень меня любит. И Андрюшка не родной, хотя папа и его тоже любит. А теперь у него будет родной сын, а может, дочь. В журнале «Природа», между прочим, я прочел страшнейшую вещь. Журнал как раз под рукой, цитирую. При сохранении нынешних темпов прироста населения всего через 1000 лет, в 3000 году, на площадь суши, равную странице этого журнала, будет приходиться 75 человек. Да, хочешь или не хочешь, но человечеству придется расселиться и на других планетах Солнечной системы. «Коленька, ты хоть переоденься!» – заглядывает ко мне бабушка. Послушно переодеваюсь. Затем ко мне заходит Таня показать новое платье. Повертевшись вдоволь, садится рядом со мной. Прижалась с кудрявой головой к плечу. «Коля, это хорошо, что Серега хочет быть лесничим?» «Хорошо». «Он будет всегда жить в лесу. Я буду ездить к нему в гости». Звонок. Невольно вздрагиваю. Голос Марка. Выбегаю в переднюю. Нина целуется с Валей и бабушкой. От ее рыжих волос в передней становится светлее. Опять звонок. «Это замечательно!» — кричит Ангелина Ефимовна еще на площадке. Раскатистый баритон Герасимова. Спокойный тенор Николая Ивановича. Басок Селиверстова. Пока все одновременно говорят и смеются, заходя в комнаты, мы крепко обнялись. Мой отец и я. Он поздоровел на Баренцево море. Но виски посидели. Утомленные глаза сияют. Рад нас всех видеть. Первый раз я их вижу вместе в одной комнате. Моих отцов. Не чересчур ли милостива ко мне судьба? Опять звонок. Жена профессора. Казаков идет за ней, улыбаясь, кивая всем головой. Чуточку похудела и выросла. Большие глаза смотрят напряженно и недоверчиво. Кому же она не доверяет? Спокойно, о, как спокойно пожимает мне руку. Рука прохладная, нежная и мягкая. А была горячей, шершавой и крепкой. «Лиза Абакумова, где ты? Это ведь ты стояла на дорожке с детским сожалением, разглядывала на юбке вырванный клок. Это с тобой мы шли по замерзшей Эйдыге на лыжах, и ты все оглядывалась на меня, безотчетно радуясь жизни. А потом запросто вымыла пол у фельдшера Барабаша. Как ты тогда разрумянилась! Тогда глаза твои смотрели доверчиво и радостно. И это ты стояла рядом в простом черном платьице и честно и прямо протягивала мне свои руки. «Ты будешь моей женой?» «Буду!» «Это тебя я целовал, когда мы прощались навсегда».